Колдовство Хэшана. Студент Хуан принадлежал к родовитой семье и обладал весьма значительными способностями. Так что уже с детства он строил большие планы, рассчитывая сделать карьеру. За селом был буддийский храм, в котором жил Хэшан. С этим Хэшаном у Хуана давно установились глубоко искренние отношения. Затем Хэшан отправился странствовать по губернии Юньнань и пропадал там лет 10. Наконец он вернулся и явился к Хуану. «Я уже думал, что вы давным-давно в высоких должностях», — сказал он со вздохом сожаления. «А оказывается, вы все еще простой студент в белом кафтанчике. По-видимому, счастья в вашей судьбе определенно мало. Позвольте-ка я подкуплю в вашу пользу главного правителя того света. Скажите, можете ассигновать на это 10 дяо?» «Нет, не могу», — отвечал Хуан. «Ну вот что», — сказал тогда Хэшан. «Пожалуйста, постарайтесь как-нибудь достать половину этих денег, а остальную половину придется уж мне вам достать где-нибудь в долг. И положим трехдневный срок, хорошо?» Студент согласился и стал напрягать все усилия, чтобы достать деньги. Прибег даже к залогу вещей, наконец достал столько, сколько было нужно. А через 3 дня Хэшан в самом деле принес 5 дяо и вручил их Хуану. В доме Хуанов был старый колодец, в котором вода была всегда глубока и не иссякала. Говорили, что колодец этот сообщается с рекой и морем. Хэшан велел Хуану связать деньги и положить их на край колодца. «Дайте мне дойти до храма», — говорил он наставительно, «и затем сейчас же столкните деньги в воду. После этого, так через половину того времени, что требуется для кипячения воды, всплывет на поверхность медная монета. Нужно будет ей поклониться и уйти». Хуан не мог понять, что это за фокус. Затем он решил, что выйдет из этого что-нибудь или нет, еще неизвестно, но 10 дяо жалко. Поэтому 9 дяо он припрятал, а 1 бросил. Вскоре на воде вскочил огромный пузырь и со звоном лопнул. Тут же всплыла на поверхность деньга, огромная, величиной с колесо телеги. Хуан страшно перепугался и, поклонившись, вытащил еще 4 дяо и бросил туда же. Деньги упали, и слышно было, как звякнули, ударившись о большую деньгу, которая им перегородила путь. Так они и не могли погрузиться в воду. К вечеру пришел Хэшан и стал его ругательски ругать. «Зачем вы не бросили все деньги?» — кричал он. «Я все бросил», — отвечал Хуан. «Нет. Человек, посланный от владыки того света, унес только 1000. К чему врать?» Тогда Хуан рассказал все на чистоту. «Скряга», — вздохнул Хэшан, — «никогда не будет большим человеком. Таков, значит, ваш удел. Вам, очевидно, полагается кончить на вашей второй студенческой степени, иначе экзамены сейчас же пропадут». Хуан стал сильно каяться и просил Хэшана еще раз за него помолиться. Но Хэшан решительно отказался и ушел. Хуан посмотрел в колодец. Деньги там все еще плавали. Он взял колодезную веревку и вытащил деньги обратно. Тогда большая деньга потонула. В этом году Хуан получил всего под вторую степень. Так и вышло, как говорил монах.